Глава третья. «Как зовут друга?» — спрашиваю я и нарочито громко хлопаю дверью, выходя на улицу. В отместку. А еще интересно понаблюдать за реакцией моего нового знакомого. Когда я так делаю с Даниной машиной, он жутко бесится и каждый раз обещает выдернуть мне руки. «Патрик», — бросает через плечо Эрик и даже брови не ведет, ставит машину на сигнализацию и идет к высотке уверенным шагом. Встряхиваю головой, чтобы избавиться от мысли, что у везунчика железная выдержка и слишком мощная комплекция. Если навалится весом своего тела, то, вероятнее всего, будет нечем дышать, и я умру от недостатка кислорода. Отвожу глаза от широкой спины и узких бедер и направляюсь следом. «Эрик мне ничего в коктейль не подсыпал? Что за бредовые мысли?» Заметив вывеску, скептически морщусь. «Действительно, вертеп. Но не бордель. Тату-салон». «Хочешь набить себе рисунок?» «Попробовать для начала. Если затянет, то у меня масса идей. Вот здесь», — показывает Эрик на руку, — «шкалу заряда с тремя делениями. Тут», — кивает на левое плечо, — «абстракцию, эскиз уже есть. На спину — надпись на латыни, и если место останется, то Сапсана в полете. «Много задумок, но тату делать больно». Эрик протягивает руку, убирает прядь волос моего лица. Прищурив глаза, смотрит на меня. Взгляд у него красивый, с чертовщинкой. «Есть опыт?» Я киваю. «Что-то личное или просто порыв?» «Личное», — отвечаю я, чувствуя, как по коже снова начинают ползать мурашки, когда Эрик опускает глаза на мои ноги, обтянутые чулками, осматривает запястья и голые участки тела. Не хочу говорить, при каких обстоятельствах сделала татуировку и в каком месте оставила несмываемый отпечаток, но ведь он все равно увидит, если дойдет до секса. «Грудь!» «С левой стороны?» «Кто-то близкий?» — интересуется везунчик. Вспоминаю, когда Даня говорил, что нужно было Эрику сиськи показать, чтобы мы в выигрыше остались. Его слова все же оказались пророческими. Я подхожу ближе к вывеске, от которой сходит свет, и опускаю вырез платья и кружево черного белья до того места, где скрывается знак бесконечности. Рисунок красивый, аккуратный и четкий. В этой отметине отчасти моя душевная рана и щемящая боль. Эрик несколько мгновений рассматривает татуировку и поднимает глаза к моему лицу. Никак не комментирует, но теперь моя очередь сказать эти слова. «Думай тише. Это не то, чем кажется. Никакой разделенной любви или чего-то подобного». «Но со смыслом», — уточняет он. «Именно». «Красивые. Обе. И ты, и татуировка». Тихо говорит Эрик и обнимает меня за плечи. Ощущаю, как возвращается дрожь. И нет-нет холода. Незамысловатый комплимент звучит так обезоруживающе, что я еще несколько мгновений прокручиваю его в голове, на ходу поправляю одежду. Мы оказываемся внутри не очень презентабельного с виду дома. Последний раз я была в тату-салоне с Даней, 5 лет назад. Навстречу выходит долговязый, рыжебородый парень черной кепки, сканирует меня внимательным взглядом, пожимает Эрику руку и приглашает нас пройти в глубины его священной пещеры. Я подхожу к окну, скрещиваю руки на груди и осматриваюсь по сторонам. «Решил сделать себе подарок на день рождения?» Спрашиваю, заметив на журнальном столике каталог с рисунками и кофемашину в углу. Выпить чашку крепкого напитка не помешало бы. Нервозность не отпускает. «Да, подарок», — многозначительно произносит Эрик, не отводя от меня карих глаз. А вот теперь его слова звучат с подтекстом. И то, как он смотрит в это мгновение, наталкивает на мысль, что подарок вовсе не тату. «Давай бартер, Лори», — предлагает Эрик. «Кто?» — губы везунчика трогает ироничная усмешка. «Лемур, экзотический зверек. Он и образ жизни ведет ночной. Тебе подходит». «Это тот самый, который из пингвинов из Мадагаскара?» «Совсем не похоже», — укоризненно качаю головой. «Конечно, не похоже. Там другая разновидность. Ха, глаза у него не такие большие», — смеется Эрик. «Долбанный извращенец. Неужели его заводят мысли, что он проведет ночь с каким-то приматом?» Нервы простреливает с новой силой. Между нами ненадолго воцаряется тишина. «Ну так что с бартером, глазастик?» Эрик засовывает в рот сигарету и наглым взглядом сканирует мое тело. «Ты сейчас предлагаешь мне сделать татуировку? Правильно я поняла?» Он кивает. «Я согласилась поехать, зная тебя от силы пару часов, а ты уже хочешь набить рисунки в один день? Надеюсь, не парные?» — иронизирую я. Почему-то смущает его пристальный взгляд. Что он задумал? «Разрешу на машине прокатиться. Хочешь?» Заманчивое предложение и явно с подтекстом. Окончательное решение приму после того, как покажешь рисунок». «Хорошо», — кивает Эрик. «Я уже придумал». С беззаботной улыбкой сообщает он и подходит к столу. Берет в левую руку карандаш и что-то быстро рисует на листке бумаги. Протягивает мне и ждет реакции. «Стрелы вокруг запястья?» — округляю в изумлении глаза. «Останется напоминанием о том, что разбила мою машину». Эрик тушит окурок в пепельнице и берет меня за запястье. Нежно поглаживает кожу, запуская по телу новый рой мурашек. «Я не разобью твою машину!» Пытаюсь выдернуть руку, но Эрик не отпускает. «А вдруг? Охота ведь прокатиться!» В карих глазах и голосе вызов. «Не до такой степени, чтобы оставлять о тебе воспоминания на всю жизнь или искать мастера и месяцами выводить рисунок». «Как хочешь». Эрик, наконец, отпускает меня и отходит к окну. «Но пока мне будут набивать тату, подумай». Он снимает с себя рубашку, и я разглядываю его тело. На плече красуется шрам. И на спине. Везунчик весь в них. Сколько падений и операций у него было. «Откуда столько отметин?» Мой голос почему-то звучит встревоженно. «Ступени моей смелости». «На голове тоже есть?» «Голову стараюсь беречь. Для работы необходимо». «Кем ты работаешь? Каскадером?» — хмыкаю я. «Было подобное. Пару раз выполнял трюки. Друг, который был с нами в клубе, с тех пор в шутку называет Джеки Чаном». «Ты впрямь безбашенный». Выдыхаю я, разглядывая тренированное тело и чувствуя, как волоски на коже опять встают дыбом. Нужно будет обязательно найти видео его падения и посмотреть. «А ноги?» «Боишься, что у меня там протезы?» «Не удивлюсь». «Все, что ниже, рабочее и в отличном состоянии». Подмигивает Эрик, прожигая темнотой своих глаз. Другого ответа я не ожидала. Патрик появляется в комнате и кивает Эрику на кушетку. Почти 2 часа я наблюдаю, как везунчик время от времени корчится от боли, когда игла входит слишком глубоко. Размышляю над его предложением и стрелками, которые он изобразил на листе бумаги. Я совсем не ношу украшений, а этот рисунок похож на изящный браслет. Можно попросить мастера сделать линии тонкими, но как представлю дискомфорт, когда игла входит в кожу, запал тут же становится меньше. А впрочем, почему бы и нет? Абстракция в индивидуальной пририсовке, которую Патрик наносит на плечо Эрика, очень красивая. Элементов много, рано говорить о конечной картинке, но даже сейчас работа выглядит впечатляющей. «Нужно будет еще подъехать, как заживет», — говорит долговязый. 3 или 4 сеанса минимум, чтобы выглядело естественно». Эрик кивает, поднимается с кушетки и разминает затекшие мышцы. Поворачивается и в течение нескольких секунд изучает мое лицо. «У меня было 2 с лишним часа, чтобы подумать, и я решилась. К тому же повод действительно стоящий». Пока везунчик курит у окна, сажусь напротив рыжего парня и протягиваю ему руку. «Боль я переношу сносно», — тихо сообщаю, на что он коротко усмехается. «Хочу, чтобы конечная картинка выглядела неброско. Вдруг я в стюардессы решу пойти». «Принято. Если надоест, то знаешь, где меня найти. Верну все в первозданный вид». Нанесение моего тату на запястье занимает значительно меньше времени. Я умалчиваю, что пока наблюдала за процессом, мне еще пришла идея рисунка. Возможно, и ее как-нибудь осуществлю, но уже в другом месте и с другим мастером, не таким серьезным и молчаливым. В конце Патрик смазывает кожу гелем и объясняет, как ухаживать за татуировкой, пока она не заживет. «Правда, нравится?» — интересуется Эрик, заметив, что я рассматриваю его подарок на свету лампы. «Пусть для начала заживет», — отвечаю я и протягиваю ладонь. «А сейчас давай ключи от машины». Везунчик отрицательно качает головой, а я вспыхиваю от негодования. «Вдох, выдох, Лори. Считай до 10 и запоминай. Я всегда держу свое слово. Для начала настрою кое-что в электронике и забью в навигаторе адрес ближайшей аптеки. Купим препараты, которые выписал Патрик, а после поедем в гостиницу». «Даже не спросишь, согласна ли я продолжить вечер в твоей компании?» «Ты его уже дала? Разве нет?» Медленно говорит везунчик, щуря глаза. «Иначе зачем это все?» Ничего не отвечаю. Молча иду на выход, чувствуя, как жжет кожу на запястье, и как сердце предательски ёкает, когда Эрик протягивает мне ключи от своей машины. Я беру их, испытывая потрясающие ощущения. Но они тут же смазываются другими, более головокружительными, потому что везунчик прижимает мое неподвижное тело к своей стреле и блокирует, ставя руки по обе стороны от меня на крышу спорткара. Я чувствую его запах. Чуть-чуть мяты, цитруса, алкоголя и табака. Неосознанно провожу кончиком языка по губе. Желание, чтобы он поцеловал, становится сильнее, и его все сложнее контролировать. «Скажи, что тебе есть 18», — хрипло просит Эрик. Я неотрывно смотрю на его чувственный рот. Стоит сделать небольшое движение вперед, и наши губы коснутся друг друга. Везунчик медлит, будто его действительно волнует, сколько мне лет, хотя в глазах бушует шторм. Как и я, он уже все для себя решил, но ждет, когда я подтолкну нас обоих к пропасти и отрежу пути к отступлению. «Больше. Мне 21». Выдыхаю и касаюсь губами его рта. Эрик все же теряет контроль. Целует напористо, глубоко, долго. Есть в нем что-то дикое, необузданное и притягательное. И этого не спрятать за нарочитой сдержанностью. Везунчик вжимает меня мощью своего тела в машину и обхватывает ладонью за ягодицу, сминая ее до отчетливой боли. Я громко охаю, а он тут же ловит этот звук и снова проталкивает в мой рот язык. Что я там вещала несколько часов назад про страх и дюжину извращенцев? То был легкий мандраж, а теперь по-настоящему страшно. От силы своих ощущений, когда нахожусь в сомкнутых руках человека, которого совершенно не знаю.